Глава 4. Камера потускнела. Страстные импульсы мозга Виона, уже тысячу лет постепенно ослабевая мчавшиеся в галактическом пространстве, забивались шумами других излучений. На минуту показался древний Париж. Темный переулочек, кривые дома, смыкавшиеся верхними этажами. Золотарь с переполненной бочкой, распахнувший пасть в половину экрана. «Эх, Франсуа, ты ли это? Иди сюда, крошка, я тебя поцелую!» Еще на минуту запылали дрова в камине, пламя выхлестывалось наружу, оно то отдалялось, то близилось. Вион, озябший, лез к огню и обжигаемый отскакивал. Затем и эти видения пропали. На экране больше не возникало никаких картин. Рой выключил аппараты. «Неужели мы не разрешим загадку его смерти?» — сказал огорченный Генрих. «Сколько помню, гибель Виона окутывает тайна». «Давайте подведем итоги», — предложил Рой, игнорируя сетование брата. «Мне кажется, можно подискутировать и о результатах, и о новых задачах». О чем говорили работники института, Петр слушал с 5-го на 10-е. Его томило удивительное ощущение. Он хотел разобраться в нем и уже собрался уходить, когда Рой спросил. «Разве тебя не интересуют наши предположения?» Петр заставил себя слушать внимательнее. Сотрудники института одобряли идею Генриха. Искать излучение большой интенсивности, чтобы с их расшифровки начать знакомство с летописью давно умерших людей. Но этого мало. Надо усовершенствовать аппарат, чтобы читать любую волну, излученную любым человеческим мозгом. Выяснить и записать события жизни, мысли и чувства всех людей, живших когда-либо на Земле. Нет человека, от неандертальца до современника, чья жизнь не заслуживала бы изучения. То, что в прежние времена называлось наукой историей, пока лишь каталог действий и дат отдельных выдающихся людей. Сильных интеллектом ученых, инженеров, мастеров искусств и важных должностью полководцев и монархов. Их институт ныне покончит с таким унизительным обращением с людьми. Простые станут равны великим. За время существования человечества на Земле жило около 200 миллиардов человек. Составить 200 миллиардов биографий, разработать новую науку о человеческой истории — такова задача. Петр вслушивался в споры и предложения, честно старался во всем разобраться, но мысль его, прихотливая и яркая, уходила в сторону. Он снова видел крутую улицу Тулузы, холодную камеру, грязные кривушки Парижа. С ним разговаривали президенты парламентов, тюремные сторожа, беспутные бродяги и воры. И Петру хотелось, оборвав споры, отчаянно крикнуть: «Послушайте, да понимаете ли вы, что это такое? Это же иной мир, совершенно иной мир, и он отдален от нас всего 1000 лет!» Да, конечно, и он, и сотрудники института, и тот же Рой, и тот же Генрих. Они все учили историю. По книгам, по лекциям, по стереокартинам в музеях им известно прошлое человечества, так неожиданно зазвучавшее сегодня с экрана. Нового нет ничего, он знал все это и раньше. Все новое. Все. Он раньше воспринимал ту эпоху спокойной мыслью, не чувством. Сегодня он ощутил ее, испытал потрясенной душой. Сегодня он побывал в ней и в ужасе отшатнулся. И Петр подумал о том, что и ему, и работникам института, и всем людям его времени, вероятно, так до конца и не понять своих предков, горевавших и насмехавшихся сегодня на экране, и все дальше от земли уносящих, отлитое крепче, чем в бронзе, волновое воплощение своего горя и смеха. 3/4 их забот, 9/10 их страданий, почти все их напасти, да что таится, и 2/3 их радостей, чужды современному человеку. Нет уже ни советников, ни президентов парламентов, ни тюрем, ни тюремщиков, ни воров, ни бродяг, ни чахоток, ни потаскух, ни голода и холода, ни преждевременной старости, ни насилия над творчеством. Ничто, ничто теперь не объединяет людей с мучительно прозябавшими на земле предками. Незачем пылать их отпылавшим страданиям. О них нужно эрудированно рассуждать. Больше ничего не требуется. Так молчаливо твердил себе Петр, чтобы успокоиться, но успокоение не наступало. Смятение терзало все горше. Он стал сопричастен чужому страданию и боли. и сам содрогался от боли, и сам страдал за всех незнакомых, давно отстрадавших. Генрих толкнул друга рукой. — У тебя такое лицо, словно собираешься плакать. — Ответь Рою! — Петр поднялся. — Боюсь, ничего интересного для вас не скажу. Разрешите мне уйти. — Я устал,